Голубые лупили желтых, поскольку понимали, что иначе из этой давки живыми не выбраться. Но те же голубые вместе с желтыми дрались против черных. Рыбаки калашматили не рыбаков, пробиваясь вперед, а рыбаки и не рыбаки совместно топтали и черных, и голубых, и желтых, притом молотя, колотя их и шпыняя, не переставали орать и «Слава!», и «Позор!», и «Да здравствует!», и «Долой!». Плакали и смеялись. И надо всем этим вспыхивали фейерверки, рвались петарды, и гремел колокольный звон. Мужчины, поднявшие Петра на плечи, по короткой, но трудной дороге направились к черному помосту у клетки, где неподалеку от подохшего льва все еще лежал бесчувственный Джованни. И только там сняли Петра с плеч, очевидно, за тем, чтобы оттуда его было видно всем. А может, опасаясь, как бы толпа не раздавила его, или без всяких «чтобы», просто сняли с плеч, и все тут. Так и стоял он, потрясенный, но живой и невредимый, над телом убитого капитана, с напряжением ожидая, что будет дальше, а точнее, как поступит и как поведет себя герцог, который все еще торчал на балконе, угрюмый и неподвижный. Игра далеко еще не была завершена, ибо за властителя выступал целый воинский гарнизон, которому, пошевелил герцог пальцем, ничего бы не стоило укротить и разнести в пух и прах бушующих стамбан и потопить в крови их возмущение, что для Петра обернулось бы роковым несчастьем, потому что даже если бы он уцелел во время вмешательства военных сил, потом его все равно судили бы как убийцу. Но если герцог, размышлял Петр, с толком прочитал своего любимого Макиавелли и воспринял его советы, то он не предпримет ничего подобного, просто примирится с тем, что есть, то бишь со смертью капитана, и сделает вид, что и сам не желал ничего лучшего. Только и ждал, когда капитан сыграет в ящик и уйдет в небытие. Ибо, как утверждал ученый-флорентиец, в ситуациях, которыми невозможно управлять, мудрый и прозорливый правитель отринет прирожденную свою интеллигентность и прикинется дурачком. Конечно, в том дичайшем переполохе, который все еще творился вокруг, трудно было прикидываться кем бы то ни было, будь то умником или дураком. Поэтому Петр принялся отчаянно размахивать руками и показывать жестами, что он якобы хочет что-то сказать и просит тишины. А когда ревущие орды потихоньку угомонились, он, с улыбкой повернувшись к герцогу, поднял руки ладонями вверх этим древним жестом, давая ему понять, что верно подданные мечтают услышать правителя столь же страстно, сколь истомленные путники в пустыне жаждут влаги небесной, дабы освежить ею губы и смыть пот, усталость и грязь. Тут же последовал общий оглушительный свист и возгласы протеста, потому что народ не желал слушать герцога, чьи речи он слышал множество раз. Он желал слышать героя дня, не испосланного самим небом, но после того, как Петр отказался, не переставая убедительными жестами упрашивать владыку произнести речь, толпа понемногу успокоилась снова. И тут оказалось, что герцог с пользой для себя освоил учение Макиавелли. Прежде всего он принял гордую и самоуверенную позу, что автор «Государя» настоятельно рекомендует правителям. В подобной позе молодой Макиавелли запечатлен на портрете славного Анджело Бронзино. Левой рукой он опирается о толстый том свода законов, лежащий на столе. Герцог Танкрет оперся не на свод законов, а на балюстраду балкона, и резким взмахом правой руки, утихомирив последние всплески гвалта, выставив вперед подбородок, как тот черный сзади, прочистил горло, и в наступившей тишине, нарушаемой лишь трезвоном колоколов,